Глава 9. Каюты, тем более королевской, это тесное, обитое голой доской помещеннице в кормовой надстройке, можно было назвать большой натяжкой. Массивный сундук, два грубо сбитых табурета, да кусок парусины в 1,5 метра шириной, подвешенный к балкам наподобие гамака. Вот и весь комфорт. Впрочем, как пояснила Алиса Шампанская, на корабле это считается неслыханной роскошью. Отдельная каюта, отдельный гамак. Оказалось, что остальные пассажиры и члены экипажа, включая капитана, ютятся в общих каютах и спят по двое на одном подвесном спальном месте. По крайней мере, так обстояло дело до встречи с пиратами, когда на судне было более многолюдно. Бурсов посочувствовал мореходам, но поспешил сменить тему. Время действительно дорого, и тратить его на пустопорожнюю болтовню жалко. Бурцев теперь сам старался задавать тон беседе и легко преуспел в этом. То, что интересовало сейчас его, королеву также волновало до глубины души, а потому говорило ее величество охотно и по делу. Только вот слишком часто прикладывал к уголкам глаз шелковый платочек. После смерти мужа Гуго I де Лузияна, наследника Амари I де Лузияна, обладателя громких титулов короля Кипра, графа Аскалона, графа Яффы и Кантебля Иерусалима, Алиса Шампанская осталась в окружении немногих, но верных вассалов. Венценосная вдова с сыном Генрихом тихо, мирно и спокойно жила на острове королевства, не помышляя ни о большой политике, ни о великих свершениях, пока Иерусалим не попал под власть хранителей гроба и ордена Святой Марии. Вот когда выяснилось, что королева с королевичем стоят на дороге фашистско-тевтонской машины, стремительно набиравшей обороты. Кроме того, юный Генрих, набожный и в то же время честолюбивый наследный принц, загорелся желанием биться за святыни, попираемые колдунами поломанного креста. Вопреки воле матери, Генрих отправился на бессмысленную войну и сгинул под Акрой. Потом было предупреждение Хабибулы: бегство, пираты, освобождение. «Теперь я хочу плыть в Рим, затем во Францию. Хочу поднять европейское рыцарство в новый крестовый поход». Страстно закончила королева недолгий рассказ. «Поход против хранителей гроба и Тевтонского братства. И Господь да поможет нам». Безысходная печаль в красивых глазах ее величества уступила место гневу. К щекам королевы прилила кровь. Бурцев аж залюбовался. Алиса Шампанская бурлила, ну, прям как хорошее игристое вино в бокале. Пузырьки зарождающейся ярости, однако, пришлось пригасить. «Крестовый поход против немецких крестоносцев? По-моему, это весьма сомнительное мероприятие, Ваше Величество. И совершенно бесперспективное, если уповать на одну лишь помощь свыше». «Его святейшество, папа Григорий IX, выступит на моей стороне», — убежденно заявил королева. «Я тоже думаю, что в Риме вы найдете поддержку», — согласился Бурцев. «Возможно, вам даже удастся собрать небольшое войско. Однако хранители гроба разобьют его еще на подходе к Святой Земле. А если ваши крестоносцы отправятся морем, немцы потопят весь флот». Она молчала и ждала. Он вздохнул. «Открою вам секреты, Ваше Величество. В бою с пиратами я использовал оружие хранителей, и лишь благодаря ему мы победили». «Это для меня уже не секрет», — кивнула Алиса Шампанская. «Юль мне обо всем поведал. До сих пор я и надеяться не смела, что кто-нибудь, кроме самих немецких колдунов, в состоянии овладеть смертоносными громами. Но сегодня Господь послал мне вас, месье Вася. Я поняла, что это знамение. Благоволение Божье, от которого грешно отказываться. И я решилась». «На что?» «Об этом, собственно, я и хотела поговорить наедине». Ее глаза смотрели серьезно и внимательно. А теперь о главном. Читалось в этих глазах. Отказать им Бурцев не смог. Хорошо. Что именно вас интересует, Ваше Величество? Мне не важно, где и каким образом вы получили доступ к тайным знаниям хранителей гроба и как завладели их оружием. Ибо я вижу в ваших очах и помыслах божественный свет, а не отблеск адова огня. Сейчас у меня к вам только один вопрос. Один единственный. Согласны ли вы выступить во главе войск, которые намерены собрать во Франции? Я? Бурцев вытаращил глаза. Во главе войска? Вы ведь сами сказали, что у вас тоже имеются счеты с немецкими колдунами. О да, имеются. Еще какие? Бурцев скрипнул зубами. В принципе, он, конечно, не против заявиться под стены Иерусалима не с дружиной в десяток человек, а с армией побольше. Было бы время, действительно. Сгонял бы во Францию с мадам Алисой, навербовал бы рыцарей и волонтеров и... Да вот с ним-то родимым со временем напряженка. Полнолуние близится. Аделаидка томится в плену. Кляйни Атоме ждет своего часа. Да, но как бы этак поделикатнее отказать венценосной особе? Ваше Величество! Он кашлянул. Я не думаю, что благородные рыцари Франции согласятся подчиниться княжескому дружиннику вроде меня. Мой род не настолько знатен и... — Согласятся, — заверила Алиса шампанское. — Если, встав по главе войска, вы станете еще и мужем королевы. — Но... Оба-на! А вот такого оборота он никак не ожидал. Совсем сбрендил ее величество. — Жем... — Да, вы не ослышались, месье Вася. — Но я... Но вы... Язык отказывался повиноваться. Блин. Одно дело, когда купеческая женушка, притесняемая муженьком-тираном, виснет на шее. Но королева... Теперь деликатного отказа не получится. Но он все же попытался. Благодарю за столь высокую честь, Ваше Величество, однако... Ее Величество Алиса Шампанская поднялась со своего табурета, так мало напоминавший трон. И ее величество, Алис Шампанское, медленно опустилась на колени перед бывшим ОМОНовцем Василием Бурцевым.